Глава восьмая. А я и не думала скрывать от супруга неприглядную историю, за которой так неосмотрительно оказалась связанная с ним узами брака. «Не хочу вас расстраивать еще больше», — проговорила я, опустив голову. «Мне нужна правда». Мужчина быстро преодолел расстояние, разделяющее нас, и, приблизившись, поднял двумя пальцами мой подбородок, заставляя посмотреть прямо в аквамариновые глаза. Художник не лукавил. У его светлости действительно очень редкий цвет глаз. Я даже залюбовалась ими, но тут же была настойчиво возвращена к действительности. Несколько дней назад я была на пикнике в доме леди Пэтчер. Я судорожно вздохнула и принялась рассказывать. Там был один мужчина, лорд Талбот. Он ухаживал за мной, но получил отказ. «Покороче, леди Элвуд», — поторопил меня Чейз. «Ну, если совсем коротко, нас застали в одной постели». С трудом выдавила я, но тут же скривилась от боли. Пальцы герцога чуть сжали кожу, стиснув подбородок. «Простите». Голос мужа звучал отстраненно. Он отпустил меня и отвернулся. «Он был один?» «Где один?» — не поняла я. — В кровати? Нет, конечно. — Как это понять? Казалось, мужчина находится в некотором замешательстве. — Вы развлекались в ту ночь с двумя? — Боже, вы совсем сбили меня с толку! — выкрикнула я. — Конечно! В том-то и проблема. Нас застали вдвоем. Поэтому такой скандал. Если бы он был один, моя репутация осталась бы незапятнанной. «Леди Элвуд, с той ночью, когда вы попались, мы разобрались». Герцог уже закипал, на шее появились красные лихорадочные пятна, но он старался сдерживать себя и не срываться на крик. «Я имел в виду, сколько мужчин у вас было помимо этого лорда». «Больше никого?» — помотала головой я. «Ну, хоть что-то», — облегченно заметил супруг. «Но и с лордом Талботом у меня тоже ничего не было», — поспешила добавить я. «Он тогда не успел, не смог сделать то, что задумал». Взгляд Чейза тут же потускнел. «Я же просил не обманывать меня», — сухо сказал он. «Почему вы не верите мне?» «Я знаю вас несколько часов. Отчего это я буду доверять незнакомой девице, которую вижу первый раз в жизни?» — парировал герцог. Он направился в свою спальню. «Чейз, прошу уделить мне еще пару минут, пожалуйста», — в отчаянии попросила я, рискнув назвать мужа по имени. «Лорд Талбот проник в мою спальню, чтобы изнасиловать. Я отказалась стать его женой, потому что, в общем, у меня были на то веские причины. Ирвин не стерпел и решил скомпрометировать упрямую девушку, фактически не оставив мне шанса. Или позор, или брак». «Так почему же вы в итоге оказались замужем за мной, а не за этим человеком?» — ехидно осведомился герцог, но послушно остановился, ожидая дальнейших объяснений. «Лорд Талбот предпочел отказаться от идеи жениться на мне», — вынуждена была признать я. «В таком случае ваши жалкие оправдания противоречат фактам. Вас ведь нарочно затащили в постель, чтобы повести к алтарю. Так зачем уважаемому лорду идти на попятную и, подставив под удар свое имя, прятаться в кусты? Если у вас больше ничего нет для меня, я, пожалуй, пойду. Не хочу далее тратить драгоценные минуты на пустую болтовню. Я должен уже быть на пути в столицу». Лорд Блэкстоун не стал дальше слушать и попросту ушел, оставив меня одну. Я закусила губу от обиды. Какой упрямец! Конечно, он не верит. Я бы сама не поверила, если бы услышала это со стороны. Но рассказывать про свой дар пока не хотела. Об этом никто не знал, кроме Кайла. Пусть пока так и остается. Неожиданно послышался женский визг, истерические крики и грохот бьющейся посуды. Испугавшись, я все же решилась выглянуть за дверь, узнать, в чем дело, и в конце коридора увидела растрепанную служанку и Колберта. «Я нанималась прислуживать господам, а не диким зверёнышам!» — вопила девушка. «А ну, сейчас же прикрой свой рот!» — прикрикнул на девицу дворецкий. «Глядите, что он сделал!» Служанка обиженно надула губы и показала правую руку, на которой алели свежие царапины. «А если шрамы останутся? Кто ж меня увечную замуж-то возьмет?» «Если ума не наберешься, тебя и так не возьмут», — невозмутимо парировал пожилой мажордом. «Никому не нужна пустоголовая дурочка. Ты зачем мальчишку привязала веревкой к столбику кровати?» «Чтобы опять не сбежал», — отозвалась девушка, усиленно дуя на пораненную руку. «Малец обернулся и быстро освободился», — хмыкнул дворецкий. «Вот же глупая курица!» «Ну и пусть бежит. Не понимаю, зачем его светлости этот чертенок? Других развлечений мало, что ли?» «Нечего тебе обсуждать, хозяев. И еще одно слово, и вылетишь отсюда пулей без жалования», — хмуро заявил Колберт. «И не стой тут столбом. Ступай, ищи мальчонку. Нам за него голову оторвут». Дворецкие горничные ушли, а я осторожно прикрыла за собой дверь. В голове промелькнула догадка, что речь идет о мальчике, которого усыновил герцог. Если ребенок оборотень, то он вполне может быть тем самым лисенком, которого я видела позавчера в столовой. Немного побродила по комнате, не зная, чем себя занять. В спальне не было книжных шкафов или принадлежностей для рукоделия. С тоской выглянула в окно. Сегодня на улице стоял такой погожий день, теплый, весенний. На небе не облачко, что для здешних мест редкость. В течение года большую часть времени солнце было закрыто тучами. Сейчас бы погулять, пройтись по саду, полюбоваться на цветы. Я перевела взгляд на большой парк, располагавшийся чуть левее от дома. Там уже с утра кипела работа. Молодой садовник подстригал кусты, а второй, постарше, подвязывал тяжелые ветки каштана. Наблюдая за работниками, заметила двух собак. Доберманы. Один черный, другой коричневый. Холеные, красивые. Шерсть лоснится на солнце. Против воли залюбовалась этими красавцами. Кобели вольготно бегали по лужайке и забавлялись с небольшой игрушкой. Я прищурилась, стараясь разглядеть, что же так привлекло их внимание. Вроде что-то живое. Может, заяц заскочил по глупости? Если так, то жаль беднягу. Собаки натешатся и загрызут его. Хотя, постойте, зайцы же не бывают рыжими. Я замерла, чувствуя, как на спине выступает холодный липкий пот. Я бросилась к потайной двери, но та оказалась заперта. Забарабанила кулаком, надеясь, что герцог меня услышит. «Ваша светлость!» Но, как назло, мне никто не ответил. Видимо, лорд Блэкстоун уже отбыл по своим делам, да еще и закрыл щеколду. Данный факт неприятно поразил. Но сейчас не время думать об этом. Прямо в домашних туфлях я вылетела в коридор и бросилась вниз. Неслась так, будто за мной гнался сам дьявол. Только бы успеть. Ноги подгибались, но я за пару минут добралась до выхода и оказалась на улице. Яркое солнце ослепило глаза, наполняя их слезами. Не разбирая дороги, побежала напрямик через ухоженный газон. Ноги утопали во влажной траве, затрудняя движение. «Леди Элвуд!» Услышав крик герцога, не стала останавливаться. Только бы успеть. «А ну, брысь! Пошли вон!» — вопила я. До собак оставалось совсем немного. Еще рывок. Один из доберманов повернулся ко мне и навострил уши. Другой тоже отвлекся от рыжего пушистого комочка под своими лапами и оскалил белые острые зубы. Черный кобель зарычал. Я зажмурилась в ожидании нападения. «Стоять!» Собаки замерли, а я воспользовалась возможностью добраться до лисенка, подхватила его на руки. Зверек приглушенно фыркнул и стал вырываться. На мокром горячем носу выступили капли крови. «Отпустите его!» Голос моего супруга звучал весьма мрачно. «Кажется, сегодня до города я так и не доеду». Я послушно отпустила малыша на землю. «Обернись!» Зверек на глазах стал увеличиваться в размерах, шерсть облезла и вскоре совсем исчезла. Перед нами предстал грязный голенький ребенок. Худенькое тельце мальчугана сотрясало дрожь. Он шмыгнул разбитым носом и из-под лобья посмотрел на Чейза. Его янтарные глаза сверкнули вызовом. «Злишься?» Мужчина шагнул вперед, схватил ребенка за тоненькое запястье и нахмурился. Я тоже обратила внимание на уродливое клеймо, выжженный на коже символ, был красным и воспаленным. Несколько цифр, заключенных в треугольник. «Маленький, ты замерз?» — прошептала я, пытаясь закрыть его своей пышной юбкой. Мальчик сделал несчастную мину и, притворно всхлипнув, прижался ко мне, вцепившись холодными ручками в ногу. «Леди, вы добрая! Скажите этому господину, чтобы не бил меня!» «Даже не собирался», — герцог напрягся. «Но если ты будешь продолжать ломать комедию, будь уверен, мой ремень прогуляется пару раз по твоей костлявой заднице». Чейз стянул с себя сюртук и, накинув на ребенка, подхватил его на руки. «Что у тебя на руке?» «Намедни сделали в приюте. Болит, зараза, и чешется», — сказал мальчик. С каждым произнесенным словом ребенка его светлость становился все мрачнее. «Ладно, потом разберемся. Так скажи мне, зачем решил сбежать? Тебя же никто не обижает». «Не, кормят хорошо и не бьют», — улыбнулся мальчуган. «Поэтому и решил делать отсюда ноги». «Что-то я не вижу смысла в твоих словах». Губы лорда дрогнули в улыбке. «А ты пораскинь мозгами. Для чего могут привезти в такой богатый дом?» — на полном серьезе проговорил малыш. «Откормят и сожрут на обед. Парни в приюте рассказывали, что господин директор отбирает найденышей пожирнее и сбывает людоедам по 5 фунтов штука». «Ну, ты на жердяя никак не тянешь», — парировал Чейз. «Так потому и кормят от пуза, чтобы скорее потолстел». «Убойная логика», — закатил глаза герцог. «Но спешу тебя огорчить, мой маленький друг. Никто тебя есть не собирается. Зато тебя ожидает кое-что куда более страшное». «Это что же?» Я навострила уши вместе с ребенком. «Например, придется тебе учиться грамоте и счету, хорошим манерам», — стал перечислять Чейз. «Это что же? Я теперь насовсем буду здесь жить?» — оживился мальчик. «Некоторое время точно», — осторожно сказал герцог. «Пока мы не найдем родителей, которые смогут взять тебя к себе. Ты же хочешь иметь папу и маму?» «Папку не надо», — помотал головой малыш. Его спутанные рыжие кудри колыхнулись, а веснущатое лицо сморщилось. «А вот маму хочу. Мамы добрые. Моя мамка была ласковой, пока не померла». «Вот и договорились. А пока давай решим так. Ты будешь себя хорошо вести, а за это получишь мешок леденцов и новую маму. Хорошо?» «Да, господин, я согласен». «Вот и отлично», — удовлетворенно произнес Чейз и, посмотрев на меня, добавил. «Это и вас касается, леди Элвуд». «Буду слушаться и получу кулек конфет?» «И, может, даже мороженое», — кивнул герцог. Только я открыл рот, чтобы ответить, как заметила, что собаки вновь ощетинились и, зарычав, кинулись к живой изгороди, состоявшей из кустов падуба.